по профессии и за хорошие деньги или бизнес не раздумывая, ответила первая. Из профессии уходят не от хорошей жизни. Подмостки, кулисы, конечно, звучит благороднее, чем стойка бара, посудомойка. А ну-ка принеси. Но с другой стороны, годами просиживать в театральном буфете или ресторане дома актера и безнадежно трындеть про то, как артистка X, конечно, бездарная, спит с режиссером Y, еще той серостью, и он за это дает ей роли, не замечая более достойных талантов. Уж лучше стоять у стойки бара, работать официантом, как это делают актеры во всем мире. Во всяком случае, честнее, веселее и прибыльнее. Хотя справедливости ради надо заметить, что Алла Будницкая в конце концов ушла из ресторанного бизнеса. Есть идеальный пример того, как почувствовать разницу между артистом и его комическими персонажами. Как выяснилось, никакой разницы нет. Комик Михаил Светин, маленький как вьетнамец, в жизни такой же смешной, как на экране. Также налегает на слова. Фразы бросает на полпути, как неверный муж. Другой скажет и ничего, а у него все уморительно выходит. Физиономия, опять же. Он не стесняется в выражениях и ругает себя в основном идиотом. Я обнаружила его в бывших царских покоях загородного дворца на окраине Питера у Черной речки, ныне в военном санатории. Шут в царских апартаментах выглядел весьма по-домашнему. Тапочки и спортивный костюм, рядом жена, и повторял, что он идиот наоборот. Я с 4 лет смешил людей, в 10 я притворялся, что ворую. Мне всегда нравилось быть маленьким, все комики кончают трагедией. Ой, Марина! Чтобы ты знала, я тот человек, который делает все наоборот. Клянусь вам. 2 дня меня уговаривал Марк Захаров перейти к нему в театр. Это после того, как мы снимали 12 стульев. Я там маленькую рольку играл, инженера Брунса. Марк квартиру давал. Брониславу Константиновну, мою жену, не глядя, брал в театр. И потом Гончаров меня жильем приглашал в театр Маяковского. Михаил Семенович, насколько мне известно, живя по принципу наоборот, вы сначала подались в музыканты, а потом в артисты. В артисты-то меня не приняли. На консультации в ГИТИСе я читал оратора Чехова и басню Михалкова. На рынке корову старик продавал. Вскочил, декламирует. Старушка одна, я ведь никого не знал тогда, сказала мне: «Вы готовый эстрадный мастер, у вас очень широкие верхние зубы». Но зубы не замерила. После этого я пошел на биржу в сад Баумана, где собирались провинциальные артисты, которые кочевали из театра в театр. Называлась она «Бюро по трудоустройству актеров». В общем, я приперся на биржу, и там один мужичок перехватил меня, дал подъемный и определил в театр города Камышино, а театр бьет рука об руку. То, что мне нужно. Хоть в Камышине, хоть в Кислодрищенске. И вот я приехал в Камышин. И столкнулся лоб в лоб с этой женщиной. Ужас! Поймался, русская красавица. Судя по тому, что все наоборот, этот брак вам противопоказан. Не должны были на ней жениться. Не должен. А кто думал, что я столько с ней проживу? Я рассчитывал раз туда, раз сюда, как обычно бывает в театре. Но застрял. О, нам дали роли, Марина в браке поневоле, я играл старого